связи с 68-летием со дня основания Корейской Народно-Демократической Республики, король королевства Камбоджа народом Сиамони и великая королева народом Монинет Сианук 7 сентября прислали крупные корзины цветов в посольство нашей страны в Камбодже. По их поручениям, делегация Королевского дворца правительства Королевства Камбоджа во главе с вице-премьером по делам Королевского дворца Комсомолом возложила корзины цветов к фотопортретам великого Ким Ир Сена и Ким Чен Ира и чтила их память.